Глава 10. Алена. Я отстранилась от парня, понимая, что вообще соображать не смогу, находясь так близко к нему. Меня слегка потряхивало внутри от его присутствия. Все же я его не забыла. Митя был моей первой любовью и остался единственной. Когда-то я его ненавидела, позже старалась забыть, но потом смирилась и научилась жить с этими чувствами, а встретив его снова, поняла, что они никуда не делись, лишь прятались, ожидая своего часа. «Не догадываюсь», — ответила как можно тверже, изо всех сил стараясь не поплыть. «Сходишь со мной на свидание?» — спросил Митя, словно мы вернулись на 7 лет назад, и не было тех его обидных слов, убивающих все мои надежды. «Что?» — не поверила я своему слуху. «Может, мне показалось?» «Обещаю, что буду вести себя прилично. Просто посидим в ресторане, поедим и поговорим. Больше ни о чем не прошу», — пообещал Митя, даже глазом не моргнув. «И ты исчезнешь из моей жизни?» — спросила я, хотя о другом на самом деле думала. «Если ты сама другого не захочешь», — ответил он. Предложение было заманчивым. Я могла просто сходить на ужин с парнем и забыть о долгах. Конечно, меня устраивал такой расклад, но напрашивались мысли о том, что меня ждет какой-то подвох. Очень хотелось прямо здесь, в подъезде, броситься ему в объятья и потребовать, чтобы он признался, что любит, и тогда любил. Но я понимала, что так может быть только в глупом романтическом фильме. В жизни отнюдь все происходит совсем наоборот. Думать в его присутствии я нормально не могла, и даже то, что держалась от него на расстоянии, не добавляло мне свободы. Мозг плавился от лавины чувств и эмоций, бурливших внутри меня. «Хорошо», — ответила я, уже догадываясь, что совершила ошибку. «Но разве у меня был выбор?» «Хорошо», — удивленно вскинул он брови. «Так просто?» «А как надо было?» Не поняла я его удивления, ведь он сам спросил, нужно было поломаться. «Думал, что откажешь, и мне придется еще долго тебя уговаривать», — вдруг выпалил он. «Так мне отказаться?» Вздохнув, спросила я, не понимая, что вообще делала и почему все это на меня вдруг свалилось. «Нет, нет, конечно, я заеду завтра в 7», — добавил он и спешно удалился. «Кто это был?» — спросила Майка, выйдя из своей комнаты, как только я закрыла дверь. «Митя», — отозвалась я, направляясь на кухню. «Кто?» — недоверчиво переспросила Майка. «Ты все правильно расслышала. Приходил Митя», — повторила я, устало опускаясь на стул. «И откуда он здесь, а главное, зачем?» — пораженно спрашивала Майка. «И мне бы хотелось знать», — погруженная в свои мысли равнодушно отвечала я. «Странно», — отозвалась подруга, меняясь в лице. «Ах да, он оплатил наши долги», — вспомнила я причину, по которой согласилась на свидание с ним. «Что? Ты попросила и у него денег?» — продолжала Майка допрос. «Нет, конечно, я даже номера его не знаю. Вообще не в курсе, откуда он все узнал». Выпалила я, переводя взгляд на Майку, надеясь на ее поддержку. «Значит, наводил про тебя справки», — подытожила подруга, единственная, кто могла разумно в этот момент мыслить. «Ничего себе у него связи». «Думаешь?» — недоверчиво спросила я. «Ну а как он, по-твоему, раздобыл этот адрес, еще и про потоп узнал?» Словно малому ребенку объясняла мне подруга. «Ты, наверное, права, я что-то не подумала». Отозвалась я, вздыхая. Мой мозг вообще решил в этот вечер отдохнуть. Стояла, тупила, там перед ним чуть ли слюни не пускала от одного его вида. Посмотреть было, на что, не спорю, но это меня не оправдывало. «Так и что ты вздыхаешь? Круто! Мы теперь никому ничего не должны. Найдем сейчас работу и будем жить припеваючи», — радовалась Майка, уже забыв о своей трагедии, связанной с Севой. «Ты права, но сперва я завтра схожу с ним на свидание», — отозвалась я, ловя на себе удивленный взгляд подруги. «Свидание, говоришь?» — задумчиво спросила Майка. «Угу. Мне не хотелось это обсуждать, я только и делала, что...» Отвлекалась на свои мысли. На самом деле пыталась понять мотивы Мити. Зачем ему мне помогать, да и искать меня зачем, неужели? Чувствует вину и хочет ее загладить. «Правильно, сходи, погуляешь, развеешься», — повторила она почти слово в слово мои слова, когда я отправляла ее на свидание с Севой. «Да иди ты, Майка», — фыркнула я, но не смогла сдержать улыбки. «Я вот думаю, надо отметить, что наши проблемы сами с собой рассосались», — заявила Майка, улыбнувшись мне в ответ. Обязательно, вот только работу найду и переживу свидание, а потом сразу и отметим. Вроде как согласилась я, но на своих условиях. В эту ночь долго вертелась в своей кровати, никак не могла выкинуть из головы разбушевавшиеся мысли. За стеной точно так же ворочалась моя лучшая подруга, я долго слушала, как она тихо всхлипывала, но ничем помочь ей не могла. Самой бы со своими скелетами разобраться, рассортировать на полочках по цветам и размерам. С самого утра мы отправились на собеседование, как я и предлагала, решили везде ходить вместе, шоу было то еще. Одна музыкант с красным дипломом, другая физик-математик с корочкой того же цвета, а нас спрашивали, есть ли опыт работы официантом, курьером, продавцом. Опыта у нас, естественно, не было, но мы обе обещали, что быстро всему научимся. Где-то при таких словах лишь глаза закатывали, а где-то обещали помочь в обучении. К вечеру у нас было по два предложения о работе, оставалось только выбрать, где трудиться будет комфортнее. Ни официантками, ни работниками продуктового магазина мы стать не стремились, но раз судьба так распорядилась, посчитали, что это будет полезным опытом. Войдя в квартиру, я без сил рухнула на кровать, не хотелось ни шевелиться, ни даже о чем-то думать, просто лежать. «Чего ты тут развалилась?» – заглянув в мою комнату, поинтересовалась Майка. «А у тебя есть силы передвигаться?» – удивилась я, лишь скосив глаза в ее сторону, но даже голову не потрудилась повернуть. «Неужели ты забыла про свидание?» – проигнорировав мой вопрос, уточнила Майка, насмешливо поглядывая на меня. После этих слов меня словно подбросило наверх, я моментально вскочила на ноги. «Сколько времени?» – выпалила я, вытаращив на подругу глаза. «И как так получилось, что она помнила о моем свидании, а я нет?» «Почти 6», – спокойно ответила Майка, наблюдая за моими метаниями по комнате. «Давай быстро в душ, так уж и быть, помогу тебе собраться». Послушно кивнула и метнулась в ванную комнату. В рекордные сроки, приняв душ, я понимала, что мне катастрофически не хватало времени на сборы. Одни только волосы нужно было сушить и укладывать не меньше получаса. Кроме этого, нужно было успеть нанести макияж, а я так и не решила, в чем вообще пойти. На встрече с Митей мне хотелось выглядеть идеально. Как ни крути, все же его мнение для меня много значило, ведь до сих пор не отболело, не прошло. Он все еще значил для меня слишком много. Сколько бы я ни старалась его забыть, сколько бы ни обманывала себя и всех вокруг, я не переставала его любить и втайне мечтала о том, что он вернется. И сейчас все происходило словно в тех самых глупых мечтах, только в реальной жизни я опасалась и не верила ему, поэтому планировала не завязнуть в нем, а быть начеку. «Давай я пока волосы подсушу и подкручу, а ты крась свое милое личико, нужно его сразить», произнесла Майка, вырывая меня из раздумий. Я улыбнулась подруге, благодарно заглядывая ей в глаза. «Ты же знаешь, что я тебя люблю». «Знаю», хмыкнула Майка, включая фен. Пока я старательно наносила легкий, практически невесомый тон, подводила и красила глаза, на моей голове словно чудесным образом вырисовывались крупные локоны, а когда я уже завершила макияж, мои волосы превратились в невероятно красивые волны. «Шикарно выглядит», — гордо заявила Майка, любуясь своими трудами, «потому что у тебя золотые руки». Счастливо пискнула я, вертясь перед зеркалом. «Пока ты в душе была, я тут пару вариантов выбрала», — пробормотала Майка, задумчиво глядя на кровать, где лежали два моих платья, брючный комплект и шикарный комбинезон, который я так ни разу и не надела. Кремового цвета, с запахнутым верхом и открытой спинкой. Он шикарно смотрелся, но я не знала, куда могла бы в нем пойти. Ровно до этого момента. «Думаю, сегодня пришло время этой красоты», — ткнула я пальцем в комбинезон. «Решила, что он не стоит пощады?» — хмыкнула Майка. «Никакой. Буду мстить», — хихикнув, заявила я. «У меня где-то были босоножки на невероятной шпильке, я их обувала всего раз. Правда, они черные, но, думаю, смотреться будет хорошо». Мы вместе сунули носы в шкаф, рассматривая его содержимое, вместе с обувью вытащили крохотную сумочку на длинной цепочке. «Ну как?» — спросила я, вскинув взгляд на часы. Я как раз успела вовремя. «Я бы повелась на такую шикарную девушку», — отвешивала свои комментарии Майка. С замиранием сердца я следила за минутной стрелкой на часах, то и дело в голову лезли непрошенные мысли о том, что он не придет. И стоило только до назначенного часа остаться паре минут, как я была готова все снять и улечься в кровать, настолько накрутила себя. Но как раз в этот момент подал голос домофон. «Кто?» — испуганно уставившись на аппарат, глухо спросила я. «Митя, а ты еще кого-то ждешь?» — раздался знакомый голос, от звука которого сердце больно сжалось. «Нет», — замялась я, не зная, что еще сказать. «Тогда зайду?» «Да, конечно». «Так я сейчас увижу твоего загадочного Митю?» — восторженно раскрыла рот Майка. Я пожала плечом и застыла на месте, позволив подруге открыть дверь вместо меня. «Привет, ты, наверное, Майя?» — услышала его чарующий голос. «Да, ты Митя, насколько я знаю», — ответила Майка. «Это тебе», — услышала я и направилась на выход. «Спасибо». Майка счастливо улыбалась, прижимая к лицу крупный бутон высокой розы. «Привет», — произнес Митя, заметив меня. «Привет», — прошептала я, почему-то страшно смущаясь. «Может, потому что мне тоже хотелось цветов, а он подарил их Майке?» Митя протянул мне букет, безумно красивый и нежный, развеивая все мои переживания. «Спасибо, он такой красивый», — отозвалась я. «Пойдем?» — лишь спросил он, широко улыбнувшись.